Эпилог. Гессер ответил не сразу. Честно говоря, он ответил на третьей минуте. «Антон, ты не мог бы...» «Нет, не мог бы», — сказал я. Надо мной медленно светлело небо. Гасли непривычно крупные южные звезды. Я отхлебнул еще колы из бутылки и добавил. «За амулеты спасибо. Все в самую точку, но теперь выдерни нас отсюда. Если припрется еще один психопат, Антон...» Голос Гессера стал мягче. «Что случилось?» «Имели жаркую беседу с Эдгаром», — Гессер помолчал и спросил. «Он жив?» «Жив. Ушел порталом, но вначале долго пытался нас прикончить». «Наш друг-инквизитор сошел с ума?» «Возможно». Гессер что-то замурлыкал в трубку, и я внезапно понял, что шеф размышляет, как получше использовать эту информацию в разговоре с Завулоном. Как посильнее унизить Темного рассказом про его бывшего подопечного. «Гессер, мы очень устали». «За вами прилетит вертолет», — сказал Гессер. «Провесить портал — это будет очень тяжело. Подождите чуть-чуть, я свяжусь с Ташкентом». «Вы у Рустама?» «Мы на плато, где вы били темных белым маревом». Мне не так часто удается смутить Гессера, чтобы позволить себе упустить такой момент. «Вертолет будет скоро», — сказал Гессер, помедлив. «Ты говорил с Рустамом?» «Да». «Он ответил?» «Ответил, но не на все вопросы». Гессер облегченно вздохнул. «Хорошо, что хоть на что-то. Не пришлось его уламывать?» «Нет, все четыре браслета я разрядил в Эдгара». «Да?» — Гессер веселел с каждым моим словом. «И что удалось узнать?» «Имя вампира, вместе с которым орудует Эдгар». «Ну?» — помолчав секунду, сказал Гессер. «Кто?» «Саушкин». «Этого не может быть», — рявкнул Гессер. «Чушь собачья». «Значит, заклинания не сработали». «Мои заклинания не могли не сработать». «Это ты мог промазать», — чуть мягче произнес Гессер. «Антон, не надо интеллигентских заморочек. Приедешь, я покажу тебе то, что не хотел показывать». «Весь в предвкушении», — фыркнул я. «Я говорю об останках Константина Саушкина. Они хранятся у нас в дозоре». Настала моя пора замолчать. А Гессер сказал, «Мне очень не хотелось тебя лишний раз расстраивать. Обугленные кости — не самое веселое зрелище. Извини за случайный каламбур. Константин Саушкин мертв. В этом нет никаких сомнений». Даже высший вампир не способен жить без черепа. Все, расслабься, ждите вертолет. Я прервал связь. Посмотрел на Алишера, тот лежал неподалеку, жевал шоколад. Сказал. «Гессер сказал, что останки Саушкина хранятся у нас». «Да», — спокойно ответил Алишер. «Я видел. Череп, в который вплавлено стекло от скафандра. Мертв твой Саушкин». «Ты не переживай», — подал голос Афанди. «Бывает так, под любым заклятием можно исхитриться, да и соврать». «Не мог он соврать», — прошептал я, вспоминая лицо Эдгара. «Нет, не мог». Поднеся телефон к глазам, я забрался в меню плеера. Включил случайное воспроизведение, услышал женский голос под тихий перебор гитары и положил трубку рядом. Крошечный динамик старался изо всех сил. «Мы раньше вставали с восходом солнца и жили тысячу лет, а потом кто-то взял и выкрал огонь, мерцающий свет. Тогда одни из нас стали молиться, другие точить клыки, но мы все пили из голубой реки. А время тогда потекло сквозь пальцы, к зиме обмелела река, и тот... Кто жил здесь всегда, стал винить пришедших издалека. У одних подрастали дочери, у других — сыновья, но все мы пили из одного ручья. «Афанди», — позвал я, — «ты знаешь, мне про тебя дочка говорила, еще в Москве». «Да», — удивился Афанди, — «волшебница дочка?» «Волшебница», — признался я, — «только маленькая пока, 6 лет всего. Спрашивала, подаришь ли ты ей бусы синенькие». «Какая правильная дочка!» — восхитился Афанди. 6 лет, а уже о бусах думает. И бирюзу правильно выбрала. Держи». Я уж не знаю, из какого кармана он извлек бусы, которые подал мне. Я с любопытством посмотрел на нитку небесно-синей бирюзы. Спросил. «Афанди, они ведь магические?» «Совсем чуть-чуть. Нитку заколдовал, чтоб не порвалась никогда. А так просто бусы, красивые. Я для правнучки выбирал. Старенькая она у меня, а все равно украшения любит. Ничего, другие куплю. А эти твои дочки. Пусть носят на здоровье». «Спасибо, Афанди», — сказал я, пряча подарок. Один поднимался все выше и выше, другой повредил крыло. На одних полях наливались колосья, на других ничего не росло. Один умирал, настигнутый пулей, другой стрелял из ружья, но все мы пили из одного ручья. И отхлебнув, кто вина, кто зелье, кто отца поминая, кто мать, один решает, что время строить, другой, что время взрывать, но каждую полночь сидящий у мельницы судеб решает их спор. Он говорит, кому выходить в дозор. Зоя Ященко, «Ночной дозор». Алишер кашлянул и негромко сказал. «Возможно, это не мое дело, музыканты вообще люди странные, но я считаю, что надо бы провести служебное расследование по поводу вот этой песни».